Доброе утро, дамы и господа. Разрешите представиться. Меня зовут Акрам. И сегодня я буду вашим гидом на экскурсии в Каире. Сейчас я хочу кратко вас ознакомить о графике нашего дня. Наша первая остановка будет около Эль-Гуны. Примерно через... Это остановка, где происходит сбор всех автобусов, после чего колонна автобусов будет следовать под конвоем в сопровождении полицейских машин. В этом ничего страшного нет. Это просто обычная процедура для охраны автобусов с туристами. Время отправления ровно в 4:15 утра. На нашем пути будет одна остановка. В этом месте находится кафетерий, где вы сможете позавтракать. Также имеется туалет. Вход платный, 1 фунт. Время этой остановки 20-25 минут. Следующая наша остановка будет, когда мы доедем до Каира, приблизительно в 10:30. Первое, что мы посетим, это египетский музей. Время посещения музея займет 2 часа. В музее при осмотре экспонатов вы будете следовать за мной, так как я буду знакомить вас с историей и назначением экспонатов, которые мы будем смотреть. После чего у вас будет время на самостоятельный осмотр экспонатов. Дамы и господа, хочу вам сообщить, что в музее запрещено использовать видео и фотокамеры. Вы сможете оставить их в автобусе. Это безопасно, и в автобусе всегда остается водитель. В музее имеется комната с мумией, но их осмотр можно осуществить за отдельную плату. Взрослый билет стоит 40 фунтов, а детский до 12 лет стоит 20 фунтов. После посещения музея наша группа отправится к пирамидам Гизы. Время посещения приблизительно около 2 часов. В районе пирамид будет остановка, где наиболее панорамный вид для удачных фотографий и видеосъемки. Далее мы проедем к одной из 3 пирамид. Для осмотра внутри открыта только маленькая пирамида Микерина. Вход в нее тоже за отдельную плату. Взрослый билет 10 фунтов, а детский 5 фунтов. Я хочу вас предупредить, что внутри пирамиды очень узкие и низкие проходы, и надо идти согнувшись, а также очень мало воздуха. В погребальной камере стоит пустой саркофаг без крышки. И вообще, я честно вам не советую ходить внутрь пирамиды. Но выбор остается за вами. Далее мы отправимся на осмотр сфинкса. Перед входом я раздам вам билеты, которые куплены за счет фирмы. Вам необходимо их предъявить при входе. Там мы пройдем к нижнему храму. Это место для наиболее хороших фотографий на фоне сфинкса. После осмотра сфинкса мы отправимся в ресторан. Вас ждет шведский стол. За обед платить не надо, но за напитки, которые вы закажете, необходимо заплатить. После обеда мы поедем на фабрику папируса. Там вы сможете увидеть, как изготавливали папирус еще древние египтяне, как наносят рисунки, а затем вы сможете приобрести любой папирус, какой вам понравится. Затем мы проедем на фабрику духов. Там вы узнаете, как древние добывали ароматные масла. Далее нас ждет еще одна алебастровая фабрика. Также вас ознакомят, как и какими инструментами обрабатывали алебастр и изготавливали скульптуры. Кстати, и до настоящего времени на фабрике работают по древнему методу. Вы также можете приобрести любую вещь, которая вам понравится, но цены там договорные. Алебастровая фабрика – это последнее место в нашей экскурсии. Пожалуйста, обратите внимание, для того, чтобы нам уложиться в график нашей экскурсии, вам очень-очень важно слушать и запоминать время, которое я называю для осмотра того или иного места. Все должны быть вовремя, около договоренного места. Дамы и господа, спасибо вам за то, что вы выбрали именно нашу фирму. И я надеюсь, что вам действительно понравилось время, которое мы с вами сегодня провели на экскурсии. Теперь мы отправимся обратно в Хургаду. У нас будет остановка для дозаправки автобуса. Там же есть универсам, где вы сможете приобрести закуски и напитки. Также там имеется туалет, вход 1 фунт. На половине пути мы будем делать еще одну остановку, как и утром в кафетерии. Добро пожаловать в Хургаду. Я хочу вас поблагодарить за то, что сегодня вы были вместе с нами, а также особо большую благодарность нашему водителю, который нас доставил в целостности и сохранности назад. Было бы очень замечательно, если бы вы дали чаевые водителю, но это вам решать.